Шесть практик против выгорания. Первое. Спокойное место. С помощью этой техники мы можем выбраться на свет из ямы отчаяния, усталости и негативного настроя. Сначала в своих мыслях, а потом перенести это и в реальность. Поищите внутри себя такое воспоминание, с которым связаны только позитивные эмоции, чтобы оно дарило вам чувство безопасности, спокойствия и душевного комфорта. С ним не должно быть никаких негативных ассоциаций. Это может быть короткий момент, длительное событие или просто какое-то особое место. Оно должно быть таким, чтобы вы могли спрятаться в нем от тревоги и беспокойства. Когда вспомнили, закройте глаза и представьте себе это место как можно подробнее. Посмотрите все детали, услышьте звуки, почувствуйте запахи, вспомните тактильные ощущения. Зафиксируйте весь набор этих чувств и прислушайтесь к своему телу. Откройте глаза. Теперь попробуйте прочувствовать все те же ощущения с открытыми глазами. Затем подберите слова, которые будут у вас ассоциироваться с этим воспоминанием и помогать его вызвать вновь. Например, солнечная поляна, теплое море, тихий лес, свобода в горах, уютный городок или мягкий диван. Снова закройте глаза. Представьте себе это место. Зафиксируйте приятные ощущения и проговорите подобранные слова. Задержите внимание на своих чувствах. Повторяйте эти слова и погружайтесь в теплую волну удовольствия. Через несколько мгновений откройте глаза и повторяйте это погружение 5 раз, чтобы закрепить ощущения. Делайте это упражнение каждый день не больше минуты времени. Так вы доведете его до автоматизма и сможете прятаться в этом спокойном месте от разных огорчений и тревог. Для этого нужно будет всего лишь вызвать позитивный образ вашего места и мысленно произнести подобранные к нему слова. Второе. Что хорошего принес мне этот день? Возьмите за практику благодарить каждый день за то хорошее, что он принес. Наверняка в каждом дне можно найти положительные и радостные моменты. Вечером перед сном прокрутите свой день и вспомните все хорошее, что было. Можно вести вечерние страницы и записывать эти моменты в отдельный блокнот. Тренировать позитивное мышление полезно, потому что оно приносит положительные эмоции, которые помогают нам справляться со стрессами и выгоранием. Третье. Телесная практика расслабления по Джекобсону. В стрессовых ситуациях наши мышцы напрягаются, и чтобы избавиться от стресса и излишнего чувства эмоционального напряжения, достаточно научиться расслаблять мышцы. В технике, которую предлагает врач-физиолог Эдмунд Якобсон Джекобсон, нужно будет искусственно создать сильное напряжение, чтобы мышцы перенапряглись и затем хорошо расслабились. Выполняйте практику в положении лежа или сидя. Начните напрягать мышцы друг за другом, постепенно подключая по цепочке кисти, предплечья, плечи, лопатки, лицо, шею, пресс, ягодицы, промежность, бедра, голени, стопы. И так до полного напряжения всех мышц одновременно. Создайте максимальное напряжение, мысленно сосчитайте до 10. Концентрируйтесь при этом именно на напряжении. Затем резко расслабьтесь, откиньтесь назад и глубоко, спокойно выдохните. Обратите внимание на те участки тела, которые плохо напряглись или не расслабились до конца. Напрягите их отдельно еще раз. После упражнения отдохните 1-2 минуты. Когда вы научитесь хорошо напрягать и расслаблять мышцы последовательно, можно попробовать одновременное напряжение всех групп мышц. Выполняйте такую практику в течение 2-3 недель минимум 2 раза в день, утром и вечером. Так вы научитесь чувствовать и снимать мышечное напряжение автоматически, без проведения этого упражнения. Это поможет вам эффективно и моментально снижать мышечное и эмоциональное напряжение в стрессовых ситуациях. Для большего понимания выполнения этой техники можно найти и посмотреть видеоролики в интернете. Четвертое. Маяк. Это упражнение помогает найти внутренний источник энергии и опору, особенно в непростых ситуациях. Закройте глаза, расслабьтесь и представьте маленький остров вдали от большой земли, где на высокой скале стоит огромный маяк с крепкими стенами. Маяк — это вы. Прочный и надежный. Вас не могут пошатнуть никакие ветра. И каждую ночь, в любую погоду, вы посылаете мощный луч света, служащий ориентиром для судов. Ощутите в себе эту энергию, этот внутренний источник света, который никогда не гаснет и каждый день подает сигнал кораблям. Побудьте в этом ощущении и понаблюдайте за мыслями, которые вам приходят. Пятое. Персонаж. В этой технике мы поработаем с внутренним критиком, неуверенностью в себе и негативными эмоциями, которые являются частыми причинами эмоционального выгорания. Запишите как минимум 10 симпатичных вам персонажей книг, фильмов, сказок, мультфильмов или даже просто знакомых людей. Далее представьте, что в непростой для вас ситуации вместе с вами оказался каждый из них. Перенесите его туда в своем воображении, ярко и в деталях. Рассмотрите каждого персонажа в этой ситуации, ответив на вопросы. Записывайте ответы. Первое. Как этот персонаж себя поведет и почему? Второе. Что он в этой ситуации подумает и почему? Третье. Что он в этой ситуации чувствует и почему? Запишите ответы на эти вопросы и от своего лица, как вы себя ведете в этой ситуации. Теперь поставьте каждому варианту поведения, мысли и чувств баллы от 1 до 10, насколько он, по вашему мнению, больше всего подходит, и свой оценить не забудьте. Далее выберите лучший вариант или составьте сборный, который будет самым подходящим решением ситуации. Шестое. Волшебные 15 минут. Если у вас не получается взять отпуск по выгоранию, для восстановления сил можно каждый день отключаться от дел хотя бы 4 раза в день на 15 минут. Поставьте таймер, и в это время будьте в моменте и только наедине с собой. Не думайте о работе и делах, пусть вокруг будет тишина. Просто наблюдайте по сторонам и внутрь себя. Можно прогуляться или просто посидеть с закрытыми глазами.